Василий Игнатьевич и Пелагея Осиповна сидят рядышком, как голубки в чужом и не очень-то гостеприимном мире. В кресле напротив уже с чашкой в руках расположился рослый мужчина в мундире гвардейского полка, лицо суровое, усы роскошные, кончики хвастливо загнуты вверх, спина прямая, хотя вроде бы на отдыхе. Как можно пить кофе с прямой спиной, сам по виду из тех, кто чаще держит в ладонях чашку с горячим грогом или глинтвейном. С третьей стороны стола восседает на стуле с высокой спинкой, как на троне, Ангелина Игнатьевна. Я бодро прищелкнул каблуками, сказал с жеребячей жизнерадостностью: «Здравия желаю всем присутствующим. Я Юрий Васильевич Водбольский, если кто меня уже успел забыть». Военный поднялся, ростом с меня, в плечах даже пошире, переложил чашку в левую, а правую протянул мне: «Граф Лаперус, вы с моими детишками уже успели познакомиться. Я обычно в походах, выросли своевольными, особенно Марчелла. Рукопожатие крепкое, враждебным не выглядит, взгляд внимательный и с тем прищуром, как у людей, которым с конского седла часто приходится всматриваться в далекий лес или заросли камыша и стараться понять, не затаился ли там враг. Прекрасные дети», — сказал я с чувством. Вальдемар суров и сдержан, как и надлежит мужчине, а Марчелла — само очарование. «Уверен, у вас уже нет отбоя от желающих бросить свое сердце к ее ногам. Вас моя тетушка пригласила в гости или решила как-то припахать в работе над восстановлением рода Водбольских?» Он засмеялся, опустился на прежнее место, а я сел в свободное кресло рядом. «Моя жена», — сказал он, — «урожденная графиня Водбольская. Когда мы поженились, я из простого дворянина стал графом, но Эмилия продолжает руководить всем нашим хозяйством. Я уже сказал, из-за постоянных разъездов и походов, я уже и забыл, что такое жизнь без муштры, сражения и жизни в казарме. Слуга уже принес и для меня чашку». Я благосклонно кивнул, когда он наполнил ее до половины. «Больше рисковать не стоит, варить кофе здесь еще не научились». Граф улыбнулся: «Да, я по просьбе вашей тетушки. Очень уж тревожится, что на ваши плечи обрушились такие обязанности. Вам 17, с виду вы старше, чувствуется порода Водбольских, вы все крупные, крепкие, быстро берете быка за рога». «Забота тетушки понятна», — заверил я. «Вот только стоит учесть, что ничто на мои плечи не обрушилось так уж внезапно. Я прибыл в Петербург без денег и связей, без протекции поступил в лицей, а это непросто. Здесь получаю дивиденды за придуманные мною спички нового типа и некоторые обезболивающие зелья. Так что это я все взваливал на свои плечи сам и постепенно». Он кивнул, лицо очень серьезное, чуть понизил голос: «А о том, что спасли жизнь великому князю, даже не упоминайте. А после того, как удостоились особой благодарности государя-императора, вы на радостях не стали закатывать пиры, не ударились в разгулы. Юноша, что бы вы теперь ни делали, я скажу, что делаете правильно. Так что рад был с вами пообщаться, а сейчас, увы, я в столице проездом, снова на Кавказский фронт». Он поставил чашку на столешницу, поднялся, протянул ладонь. Обменялись уже прощальным рукопожатием, он поклонился моей родне и быстрым шагом отправился к выходу. Я выждал, когда за ним закроется дверь, повернулся к Ангелине Игнатьевне: «Тетушка, что-то у вас осечка за осечкой. Может быть, вам выбрать в мальчике для битья кого-то попроще? К примеру, кошку на кухне начните тиранить». Она смерила меня негодующим взглядом, а Василий Игнатьевич и Полина Осиповна улыбаются подбадривающе, но помалкивают. Тетушка распространяет вокруг себя ауру власти, как звезда смерти. «Ты взорвешься», — пообещала она зловеще. «Уже наверняка взорвался, только сам еще не ощутил». «Тупой», — согласился я, — «и голова у меня сплошная кость. Собирайте, тетушка, хоть всемирный съезд Водбольских, я их перецеретелю, все встанут на мою сторону». «Ну, не все, но хотя бы лучшая часть, я же лучший. Будьте здоровы, а мне еще Вавилонскую башню достраивать». Поклонился ей с иронией, как царице морской, быстрыми шагами вышел из комнаты. «Сейчас надо непременно просмотреть бумаги и договоры, их с каждым днем все больше. Маг Гиллюменный даже не пытается захапать все производство, а может просто человек очень порядочный, чего от купца и предпринимателя ожидать просто удивительно, но все документы проходят и через мои руки, что на самом деле для меня нетрудно. Чувствую себя как среди детишек, здесь даже не предполагают, какими изощренными станут юридические документы очень скоро, ознакомиться с ними начнут еще в школе. Проще всего с этим в мире щели, там все просто, А вот великосветские приемы, тут все наворочено, это для изощренных взрослых. Не наивные и прямолинейные монстры, а хитрые, изворотливые и прошедшие науку выживания звери, именующие себя людьми. Именно здесь сожрут и косточек не оставит, и все это с улыбками и красиво оформленными звуками, называемыми речью. Встряхнись, Ватбальский. Именно сейчас бой, а то, что было, так, ерундишка. Слева к подъезду дворца подкатил автомобиль Горчакова. Я удивился, когда распахнулась дверца, и княжич вышел мне навстречу. «Ты чего?» – спросил он, видя мое удивление. «Мир тесен, все аристократы сталкиваются на таких вот приемах». «Тьфу-тьфу, я не аристократ». Он ухмыльнулся. «Тебя на вырост, как теленка, приметили, оценили, признали перспективным. Это не значит, что пойдешь наверх без сучка и задоринки, сорваться легко с любой высоты, но сейчас твоя цена растет. Пойдем, мы чуточку опоздали. Мне можно, я княжич, а тебе еще не по рангу». «Сейчас», — сказал я и взял с соседнего сиденья кобуру с пистолетом, протянул Горчакову. «Подарок. Ты со мной столько нянчился, даже помогал, хотя больше путался под ногами». Он взглянул с изумлением. «Это что, пистолет, револьвер?» — пояснил я. «Теперь он твой. Этот револьвер, названный Кольтом, был создан 20 лет назад, в 1835-м, и патенты на него получены в Штатах, Англии и во Франции. А сейчас 54-й, а у нас даже не пистолеты, а древние пистоли». Он смотрел с жадностью, сказал тихо. «Красивый. Главное, уточнил я, надежный. Я кое-что подправил, подточил, теперь ни одной осечки». Он осторожно взял, по-мужски с нежностью покрутил в руке. «Но это же не секрет, если покажу своему отцу», я подумал, кивнул. «Полковник будет только рад». Он посмотрел с вопросом в глазах. «Полковник, полковник Самюэль Кольт, изобретатель барабанного пистолета, как называют этот револьвер, покажи отцу, но сможешь ли сказать, что нужно действовать немедленно, а не годами чесать в затылке, дескать, что это такое?» Он вздохнул и, отводя взгляд, пообещал: «Скажу, и повторю. Спасибо, Юра, а теперь давай поторопимся. Прости, но ты пока не та величина, чтобы позволить себе опаздывать на приемы». «Ты тоже». «Угу», — ответил он. «Глориана дочь светлейшего князя, я сын светлейшего князя, к тому же мы знакомы с детства, так что я обязан, увы, но я могу опоздать, а вот ты нет. На какие только жертвы не идешь», — сказал я со вздохом. «Или тебе эти приемы нравятся, и не представляй», — согласился он. «У жизни всегда для нас сюрпризы. Покажешь, как из него стрелять». «Ты стрелял из моих винтовок», — напомнил я. «Пять выстрелов один за другим так часто, что сливаются в один. Пять выстрелов, минус пять врагов, или противников, если быть вежливым. А в нашей армии все еще пуля дура, штык молодец, стыдно, Саша. Представь себе армию, у которой на поясе кольт. Да ладно, хотя бы у офицеров, а то они всегда гибнут первыми. Я поговорю с отцом», — пообещал он. Глава 10. Он подхватил меня под локоть и потащил к высокому крыльцу. Мата Хари метнулась вперед, в распахнутые двери не рискнула, сделала лихую петлю, стараясь заглянуть в окна верхних этажей. «Бди», — велел я. «Любой прием тот же гадюшник». Ответ моментально прозвучал в черепе. «Сама удивляюсь, это же у меня удивление. Да, ни одной засады, ни одного снайпера на крыше». «Непорядок», — сказал я озадаченно. «Что это расслабились?» «19 век», — пояснила она. «Научно-техническая революция уже началась, но тихенько-тихенько. Даже те, кто ее начал, еще не понимают, что надо шибче, шибче. Вон Европа уже поняла, подметки на лету рвет, всех грабит и не стыдится. Новый мир, новые приемы отъема». «Да», — согласился я, — «власти еще не поняли, что грабеж пора красиво именовать налогами. Нельзя человека держать в рамках только хорошего и нужного, он и сам взбунтуется, и прибыли будет меньше». «Хорошо, но ты бди, а то все с виду аристократы». То, что Мата Хари останется снаружи, немножко тревожит. Даже не совсем уж немножко. Уже привык, что все вокруг наблюдается, оценивается, распределяется по индексу опасности, и я получу предупреждение об опасности вовремя. Хотя не будут же пытаться меня убить на балу. Другое дело, могут быть провокации, вызовы, какие-то сомнительные предложения. Горчаков вдруг сбился с шага, я моментально подхватил его под локоть. Он охнул, поморщился. «У тебя пальцы стальные, что ли?» Я бросил взгляд на роскошный автомобиль с золотыми вензелями на капоте и на боках. «Хорошая машинка. «Что не так, ты счастливый человек», — сказал он с горечью. «Это автомобиль княжны Генриетты. Красивее имя», — сказал я дипломатично. «А что не так?» — он сказал тише. «Полное имя, Юлианна Генриетта Улика Саксенкобург-Зальфельд. Знал бы, лучше бы к чертям в ад погнал бы сейчас. Да что такого?» Он чуть помялся, взглянул испытующе. «Но я за этот год вроде бы доказал лояльность и даже дружбу», — сказал, чуть замявшись. «Ее прочат мне в жены. Даже не прочат, а планируют». «Уродина?» — спросил я деловито. Он поморщился. «Княжна не бывает уродиной. Но я, наверное, от тебя нахватался крамольных идей. Совсем вот не жажду, чтобы мою судьбу решали на совете рода и в его интересах». Дворецкий с поклоном распахнул перед Горчаковым двери, я со вздохом прошел следом. «Ничего, перетопчемся, а потом еще и вас потопчем, или я не человек вовсе из эпохи каменных топоров». В холле ждет распорядитель, учтивый до безобразия обласкал, так это называется, и отвел в исполинский зал, где все в серебре и золоте, паркет натерт до блеска. В стенах множество вмонтированных зеркал из венецианского стекла, все в человеческий рост, рай для женщин. Глориана на видном месте, я сразу поспешил отметиться и засвидетельствовать почтение, как хозяйке приема. Глориана держится царственно, чувствуется жесткая муштра императорской семьи, казарменная покажется детским праздником. «Барон», — произнесла она в ответ на мой четко отмеренный поклон, — «рада вас видеть, чувствуете себя, как на моем приеме». «Благодарю», — ответил я на это предупреждение, дескать, «как я могу подвести соратника по освобождению женщин от нашего мужского ига, ваша светлость, вы все равно очаровательны». Она суровым взглядом, продолжая улыбаться мило и очаровывающе, отправила меня в зал, где музыка, шорох платьев, цокот каблучков и довольный гогот кавалеров. Горчаков появился минут через пять, даже не знаю, зачем выжидал, за это время его княжна не исчезнет. Кивнул мне, но сразу же присобачился к группе солидного вида военных. Я краем уха успел услышать про десяток дуэлей за последнее время, о стычках на границах, на западных кордонах проверяют нашу боеготовность, на юге безбашенные набеги местных племен, надо приводить их под руку российского императора, иначе покоя там не будет. Между домами Ватутиных и Рокоссовских объявлена война, но пока строго в рамках правил. «А мир не спит», — мелькнуло у меня. «Это мне кажется, что только в Белозерье трудности с соседями, а это по всей России, даже в самой столице кого-то убивают, кого-то похищают, знатные рода все увеличивают свои личные дружины». Появилась Сюзанна, холодно прекрасная и высокомерная, подражая Глориане, мне кивнула милостиво, я склонился в изящном поклоне. «Что это княжич Горчаков так быстро покинул прием? Он уже почти государственный человек», — сообщил я с почтением в голосе, «служба зовет и кличет. А вы, ваше сиятельство, оказывается, и в платье красивое, кто бы подумал, даже очень». «Барон», — сказала она величественно, — «я поняла, почему вас считают наглым. Ваше сиятельство, вы почти никому не кланяетесь», — сообщила она, — «а нужно не только тем, кому обязательно, но и вообще. Здесь почти все выше вас по рангу. Что же, мне всем кланяться». Ответить не успела, начали подходить гости, здоровались с нею, на меня поглядывают вопросительно. Сюзанна с прежней улыбкой поясняла, что я тот самый, который сумел остановить бомбистов, напавших на великого князя, за что и удостоен ордена Святого Георгия и золотой сабли из рук самого императора. Интереса ко мне стало больше, особенно у матрон с юными девушками, которые, как Наташа Ростова, созрели для замужества. И хотя я лишь барон, но мне вручена награда из рук самого императора, а это значит, в фаворе правящей семьи, и на всю жизнь бароном не останусь. Я отошел в сторонку, на любом приеме стоит присмотреться, что здесь и как, хотя с общими правилами знаком, но есть нюансы, а дьявол, как сказано в Библии, прячется в нюансах, хотя, на мой взгляд, в нюансах прячется не только дьявол. Мимо медленно прошла группа офицеров в бросающейся в глаза форме кавалергардов, особого полка тяжелой кавалерии, чей век, как давно подметили, недолог, у каждого в руке полные бокалы шампанского, на лицах удали отвага. Всмотрелся в их полные удали и отваги глупые лица, подумал, что это ж хорошо, что их век недолог. Тут же мысленно саданул себя кулаком в наглую морду, зажрался, скотина, а где же твоя высокая культура? Ведь и от дураков дети бывают умные и прекрасные, а в тебе сейчас говорит простое человеческое скотство. а вовсе не разум и понимание строения Вселенной. Рядом со мной остановился немолодой господин в мундире мышиного цвета без ленты звезд. Только под верхней петлицей скромно поблескивает одна единственная восьмиконечная звезда, показавшаяся серой и незаметной на фоне золотой россыпи на гордо выпеченных грудях высших офицеров штаба. Их на приеме немало, еще бы, сама по себе Глориана завидная невеста, да и общение с нею плюс к статусу. Я скосил на него взгляд, но молчу, а он сказался вздохом. Какая красивая молодежь, и как жаль, когда сгорают в горниле войны. Он явно ждал ответа, я пробормотал. Медленно мелют мельницы богов, но верно мелют. Когда-то придем к вечному миру. Он неожиданно улыбнулся, повернул голову, взглянув мне в глаза. Я почти вздрогнул, при всей его неприметности, глаза выдают его просто нечеловеческую мудрость, приобретенную уж и не знаю где, и в то же время скорбь, что этот вечный мир если и будет, то не при нашей жизни. «Присядем», — предложил он и повел рукой чуть в сторону, «там всего два кресла, вы интересный юноша». Я двинулся вслед, он с кряхтением опустился в кресло, я поклонился и сел напротив. Восьмиугольная звезда, как наконец-то разобрался, есть высший орден Российской империи, а все остальное, чем щеголяют чиновники и присутствующие генералы, мелочь рядом с орденом Андрея Первозванного. Он некоторое время рассматривал меня очень внимательно, я про себя поежился, этот человек ввиду возраста и пережитого опыта, который не растерял, а приумножает все время, словно читает меня, как открытую книгу. Не так быстро, подумал я сердито, в моей книге много формул и просто незнакомых этому миру определений. Это не моя заслуга, согласен, но это уже усвоенные мною определения. Вы догадываетесь, произнес он медленно, кто я? Я рискнул разжать губы, сказал негромко. Вы из аскетов, верно? Он чуть наклонил голову. Браво, вы даже не усомнились. Другие что бы только не подумали, от кредиторов, до разгневанных мужей и вызовов на дуэли. Дело в том, сказал я прямо, что я все еще не знаю, что это за организация, почему возникла, какие ее цели. Это как-то связано с монастырями? Я умолк, передавая ему слово, он хмыкнул, покрутил головой. Умный юнош, вывод неожиданный, но в какой-то степени верный. Хотя, если честно, весьма щекотливый. Настолько щекотливый, что его как бы не существует, хотя проблема есть, и она весьма так воздействует на общество. Все мы знаем, что в монастыри мужчины уходят для самосовершенствования, для сближения с Господом, из-за желания стать ближе к Нему. Я кивнул, соглашаясь, сам насторожился и чувствую себя неуютно. Уже вижу, к чему клонит, а он сказал с нажимом. Это правильный взгляд, его и нужно придерживаться. Но реальность несколько иная, возразил я. Он посмотрел с удивлением. Слишком быстро хватаете, юноша. На самом деле, в монастырь чаще уходят отчаявшиеся, не сумевшие найти место в нашей бурной и достаточно жестокой жизни. Все заявляют о любви к Господу, но истинных целей никто не знает и знать не может. К примеру, медики говорят, каждый десятый мужчина не может вязаться с женщинами из-за полового бессилия. Другие могут, но стесняются своих крайне коротких пенисов. Я не моргнул глазом, его взгляд испытующий. При малейшем моем смятении тут же разговор оборвет или переведет в накатанное русло, но я смотрю прямо, впитываю каждое слово, очень послушный и нацеленный юнош. Некоторые находят выход, продолжил он спокойным голосом, заключают браки без обязательств в постели, кто-то разрешает жене забеременеть от другого, все это под строжайшим секретом, словом, находит выход. Остальные, в монастыри, это и хорошо, иначе монастыри пришлось бы строить и строить. А монастыри, продолжил я, рассадники науки, и почти все там аскеты, он вздохнул, покачал головой. Нет, конечно, если в монастырь человек идет по неволе, спасаясь от мира, то какой из него аскет? Аскеты стараются сделать весь мир лучше. Это люди деятельные, самоотверженные. Я вздохнул с облегчением. Понимаю цели аскетов, они мне нравятся. Но, дьявол в деталях, верно, в его выпуклых глазах появилось некоторое удивление. Похоже, я слежу за нитью его речи, а не просто киваю, соглашаясь со старшим по возрасту и по чину. И в деталях тоже, произнес он, рассматривая меня очень внимательно, и вообще лезет везде. Он намного более деятелен, чем его оппоненты, и соратников у него тьма. Противостоять ему трудно, но можно, сказал я с энтузиазмом в юноши, как доказательство, что Божий план работает. Были звери с камнями в лапах, а теперь уже со скорострельными винтовками. Культура. Он грустно улыбнулся. Ну, можно и так, хотя ерничаете знатно. Но это, как понимаю, говорит о том, что с проблемой знакомы. Да, аскетов мало, но мы понимаем, что без нас общество вернется в царство животных, потому не покладаем рук. Вы очень деятельны, юноша, и вам место в аскетах. Я поклонился, весьма польщен высокой оценкой. Духом я, разумеется, аскет. Только надеюсь, что не требуется, как в масонских ложах, проходить через какие-то обряды. Он всмотрелся в мое лицо. Вас только это тревожит? Вы угадали, раньше обрядов было много, за последнюю пару столетий их свели к минимуму. А франкмасоны, напротив, усложнили, что их и погубит. И, конечно, если вас у аскетов примут, у вас появятся некоторые обязанности. Мой мозг работает на пределе, здесь нельзя ошибиться ни на шаг, я ответил почти дрожащим от почтения голосом. Потрясенный безумно счастлив, но пока что чувствую ничтожность своих усилий в мире и трепетность души перед великими проблемами, и не хотел бы подвести своих высоких рекомендателей своей убогостью. Мне нужно сделать больше, чтобы с чистой совестью постучать к вам. Его лицо почти не изменилось, но я ощутил разочарование и даже раздражение, хотя я вроде бы сказал все, чтобы умолить свою суть и подчеркнуть величие здания аскетизма. Некоторое время мы помолчали. Наконец он поднялся, сказал ровным голосом: «Приходите, когда почувствуете, увидите, у нас только позову сердца». Он не сказал, что почувствую, я не стал спрашивать, и так понятно, почувствую, что помощь бы не помешала. Глава 11. Я проводил его взглядом, тут же углядел Сюзанну, вокруг нее не так уж и много ухажеров, все сыплют затертыми до безобразия комплиментами, я сперва подумал снисходительно, какие дураки, но спину обдало жаром. Чего это я? Да подзатерты со временем, но сейчас, возможно, это самый свежак, возможно, это и есть авторы, а Сюзанна – объект. Я хотел было пройти мимо, не привлекая внимания, но Сюзанна быстро освободилась от кавалеров, догнала меня, сияющая и довольная. Женщины могут обойтись без тарелки жирного супа и даже без зажаренной в масле индейки, если будет достаточно комплиментов. «Ватбальски», — сказала она с упреком, — «что вы весь как грозовая туча, вы же на приеме, неужели не выдавите из себя хоть одну любезность, вы же сильный, припадаю к вашим стопам», — пробубнил я, как по бумажке, «и целую туфельку и лодыжку, и голень». «Но-но», — прервала она, — «остановитесь, барон, выше ничего нового, вы же догадываетесь, что у женщин тоже есть ноги, это у королевы Англии нет, а у нас, простых смертных, все на месте». Но выше туфелек заглядывать неприлично. «Барон, да что с вами?» Я вздохнул, в голове все еще жернова перемалывают слова представителя аскетов. «Есть о чем подумать», — сказал виновато. «Сюзанна, вы мой друг, потому скажу честно, я не интересен». Вот так, оставшись наедине с женщиной, мужчина ни о чем другом не имеет права думать, кроме как задрать ей подолы, ватбальски. Я выставил ладони, показывая, что я не такой, я хороший, как ангелы, у которых даже писек нет. Я же, в общем, не о нас с вами лично. Хотя инстинктивно мы всегда на первом месте, и думаем в первую очередь о себе, иначе не пролезли бы через бутылочное горлышко. Для выживаемости человечества тогда это было намного важнее, чем красиво станцевать маленьких лебедев. «Интересно говорите», — сказала она, слегка жеманясь, хоть и непонятно. «А вы, значит, даже проявляя такой непристойно животный интерес к противоположному полу, хоть и свойственный всем мужчинам». Она замолчала, дальше продолжать не совсем прилично молодой незамужней барышне. Я кивнул, сказал почти печально: «Но мы еще и люди, не только кобеляки. Хотя, конечно, кобеляки размером со слонов, а люди не крупнее божьих коровок, но все-таки и людьми, хоть это и адски трудно, надо бывать хоть иногда, но лучше, чаще». Она рассматривала меня пристально и очень внимательно, отчетливо вижу, что старается понять. Наконец на ее чистый лобик набежала тень, из груди вырвался неглубокий вздох, полный чистого и незамутненного сочувствия. «Ватбальски, мне кажется, у вас никогда не будет женщины». Я изумился, полагал, что скажет, как и Иоланта, что я невыносимо скучный, что правда, таким бываю даже с собой, не только с женщинами, которых надо отпугнуть. «Почему же?» «Ни одна», — ответила она просто, — «не сможет шагать с вами рядом». «Что, виноваты мои запросы?» «Да, но я вас смутно, но понимаю, проговорила она с некоторым трудом, посмотрела мне очень серьезно в глаза и добавила едва слышно, и постараюсь быть вам другом, и ушла, оставив мне легкий аромат дорогих духов. Она права, мелькнула мысль, у меня все еще нет женщины, те случайные связи, которыми перебиваюсь, даже связями назвать нельзя, я избегаю быть связанным даже в малейшей мере, кухарка или стрепуха на кухне, не женщины, понятно, но вполне близкий суррогат, ничего не стоит, и внимания потом не требует. Женщинами на моем уровне считаются барышни от простых дворянок вплоть до титулованных, хотя и здесь свои ограничения. К примеру, княжна, даже если заинтересуется мною, а я парень фактурный, все равно не допустит до своего титулованного тела. Мы привычно считаем, что по любви не может жениться ни один король, но это касается всех аристократов. Сын князя не может жениться даже на графине, разве что он из крайне захудалой ветви рода, а она из богатейшей и влиятельной, в ее наследстве шахты и пароходы. Но если княжич возжелает взять в жены простую дворянку или, упаси, господи, простолюдинку, то прочь из высшего общества, меняй фамилию и держись подальше от приличного общества. Княжны меня не замечают с высоты своего величия, суфражистки не в счет, они ж ненормальные. Графиням я тоже не пара, да и хрен с ними. За всю историю России существовало всего 47 русских княжеских родов и 342 графских, что это супротив 1 300 000 дворян, столбовых и попроще. Да, раздолье, но, увы, мне даже эти дворянские барышни не по карману. Платить-то приходится не только деньгами, но и временем, усилиями, постоянным вниманием к женским прихотям, а они должны быть обязательно, иначе что за дворянка, где же ее трепетность? Каприза и непостоянство натуры. Нет, я человек крайне бедный, жалко потраченного времени и усилий на черт те что. Когда на ходу и не снимая лыж позанимаюсь забавами ниже пояса с простолюдинкой, за мной не будет бегать ее родня с требованием жениться, девица же опорочена, женись, а то убьем, а для меня понятно. Если товар везде одинаков, как уже говорил, зачем платить больше? Не знаю как и откуда, но я ощутил мощь, когда распахнулась дверь и в зал вошел крупный, но идеально сложенный мужчина в строгом костюме без всяких звезд и орденов на груди. Другие наверняка не ощутят, но я со своей аугментацией чувствую даже усиление рентгеновского излучения звезды второго Бернарда, так что мощь, которую внес с собой этот человек, вошла как грозная давящая сила, словно танковая колонна на ударном марше. Я поднялся, изучая его взглядом, он замедлил шаг, тоже всматриваясь в меня с живейшим интересом. «Барон Вотбальский», — произнес он сильным звучным голосом, «вполне таким отправлять войска на битву. Вы не пошли на контакт, как мы ожидали, пришлось воспользоваться такими вот местами. Я князь Клинский, Роланд Рогволодович. К счастью, кресла и диванчики под стенами расставлены очень удобно. Я с неловкостью пригласил его присесть. Если он изволит, он опустился в кресло легко и свободно, двигаясь, как молодой и свирепый носорог, кто не видел их на воле, не поверит, с какой скоростью, точностью и грацией они могут перемещаться и наносить удары. «Спасибо», — ответил я осторожно, сел напротив на диван, со стороны, может, и так, но вообще-то я чувствую себя вполне обычно. «Вы просто привыкли к необычности», — заверил он, «но для других то, что творите вы, абсолютно не по силам. Одна ваша фабрика по производству винтовок чего стоит?» «По силам», — возразил я, — «если не слишком тонуть в пьянках, драках, борделях, балах, салонных вечерах, тогда и силы найдутся, и время отыщется». Он засмеялся, покачал головой. «Вам резонно скажут, что за жизнь без пьянок, застолье и женщин свободного нрава. Я обхожусь», — заметил я скромно. «Я тоже», — ответил он неожиданно. «Но это лишь значит, что знаем радости выше. Остальному народу они неведомы, потому и пьют. Я знаю, вам предлагали присоединиться аскеты». Я насторожился, взглянул очень внимательно. «А это к чему? У нас их четверо», — сообщил он с удовольствием. «Это немного на весь наш огромный и могучий род, но у других родов и одного нет. Не говорит ли это, что у нас с вами много общего?» «У всех людей на свете много общего», — ответил я, — «но вот почему-то не хотят жить одной дружной семьей». Он улыбнулся. «Верно. Сам думал, почему не? А вы как полагаете?» Я сказал с неуверенностью. «Многовато нас окажется в единой на весь мир империи добра и света. Регионы передерутся. Где-то зима теплее, где-то рыба толще. Разве не повод? Это называется борьбой за справедливость. ГМ, а как, по-вашему, можно удержать всех в царстве добра и справедливости? Я пожал плечами. Держать всех под властью сильнейшего мага, чтобы никто и пикнуть насчет нехорошести не посмел. Но сомневаюсь, что найдется маг, способный удержать под ментальной властью миллиард человек. Он хмыкнул. Хорошо, если удержит 2-3, не миллиардов, а человеков. Но толку, значит, нужны винтовки. Ваши, магазинные, скорострельные, надежные. Мы готовы к самому широкому спектру сотрудничества. Можем войти в состав акционеров, можем финансировать расширение и поглощение конкурентов. Я покачал головой. Не пойдет, уж простите за прямоту. Вы ведь представляете Англию? Он широко улыбался. Вы что-то имеете против страны Шекспира, Диккенса, Скотта, Дарвина, Пристли, Байрона? Управляют Англией не они, возразил я, хотя, соглашусь, миром в некоторой степени эти ребята управляют, да, лучше, чем наше все. Он спросил живо. Тогда кто? Россия? Я с сожалением покачал головой. Нет, Россия не годится. У нас только 2 союзника, а у них неважная репутация. Вообще, мы пока не доросли до мировой империи. У нас даже телеграфной связи нет со всеми странами. Да что там со всеми, даже с европейскими. Так что пока будем взращиваться по окраинам, а потом как-то сторгуемся в единую мировую империю добра и света. Он посмотрел с интересом. Россию отодвигаете на задний план, но и Англию не хотите? Странное решение, и не очень патриотичное, но это не отменяет моего предложения о сотрудничестве. Мы очень могучей ротой можем сделать очень многое, да еще с Англией за спиной, добавил я молча, а вслух сказал с ясной улыбкой. Да, конечно, я рад сотрудничеству. Россия должна сотрудничать, а мундир жандарма Европы лучше пусть повисит в шкафу. Он сказал я одобрением. Золотые слова. И вообще, лучше, если мундиры всех военных повисят в шкафу. Он улыбнулся, уверенный, что я охотно поддержу. Я с улыбкой кивнул. Ну да, абсолютно прав, военным в братство народов лучше не лезть, но только если не знать, что мягкая сила торговли – это та же военная отрасль, а купцы и генералы – нынешние маршалы войны нового типа. Шепот дам мгновенно умолк, все повернулись ко входу в зал. Там вошла и остановилась, осматриваясь, женщина среднего роста в очень простом платье. Простом по покрою, но из дорогой ткани, никаких подкладных подушечек сзади, никаких юбок в несколько рядов. Платье свободно облегает фигуру, но не касается пола, а слегка приоткрывает лодыжки, что считается в приличном обществе предосудительным. Даже вместо сложнейшей прически, украшенной цветными перьями, жемчужными нитями, крупными заколками с рубинами, аметистами и прочими драгоценными камнями, просто хорошо вымытые волосы золотого цвета свободно падают на плечи. Князь окинул ее прицельным взглядом, в нем кроме неодобрения, как у всех, кто в этот момент смотрит на эту женщину, было и странное то ли сочувствие, то ли поддержка, которую, понятно, вслух не выразит. «Ладно», — сказал он и рывком поднялся, сильные налитые энергией, «контакт мы установили». Еще увидимся и поговорим более предметно. Я кивнул, соглашаясь. Буду очень рад. Для меня счастье общаться с действительно умным человеком. Он весело прищурился, уловил акцент на слове «действительно», что говорит и обо мне тоже. Отличаю умных от показательно важных и напыщенных чиновников и просто аристократов, что умеют надувать щеки и смотреться очень значительными. Когда он исчез за толпой, я развернулся и всмотрелся в женщину, осмелившуюся носить подобную прическу. Таких женщин называют распущенными, так как волосы имеют право распускать только в супружеской постели. Я, как и все, не отрывал от нее взгляда. Эта незнакомка, чей кайтус я обломал, хотя и заменил другим, более качественным, как скромно уверен, сейчас смотрится величественно и надменно, что понятно, бросает обществу вызов и заранее ощетинилась. Я отступил за спину гостей и отвернулся. Пусть пока не замечает меня, а то вдруг развернется и уйдет. Да и сладко так тогда получилось, только вспомнил, как горячая волна прошла по телу. Романтика, мать ее, все смешалось в доме Эбланских. Блистательная победа над отрядом наемников, еще схватка, а потом эта неожиданная встреча в беседке, безумный кайтус, вот уж гремучая смесь, что, как утверждает организм, так нужна мне, словно я животное лохматое. Или во мне, растолкав локтями все умное и прекрасное, прорвалось наверх именно лохматое. «Не спеши», — сказал я себе, — «уже видно, эта женщина суфражистичнее, чем Глориана с ее подругами. Одно дело взять меч и пойти драться с тварями в щелях, другое – выйти в общество с непокрытой головой. И здесь монстры куда опаснее. На миг, когда я только зацепил ее взглядом, показалось, что вижу женщину лет на 100 опередившую время, слишком уж выделяется из этого стада пышно одетых овец. Она общалась с очень немногими, другие поспешно отступали и делали вид, что ее не знают. Я выждал, когда она решила, что короткого визита достаточно, повернулась к выходу, встретил ее почти у самых дверей. Она едва заметно вздрогнула, встретившись со мной взглядом. По ее лицу, которое держит надменным и застывшим, пробежала целая гамма чувств, которые я успел считать, так как часть из них ожидал. Крупные глаза удивительно фиолетового цвета потемнели, а к щекам прилила густая кровь. Пока еще не пришла в себя, я отвесил ей церемонный поклон очень воспитанного и светского человека. «Позвольте представиться, сударыня, барон Ватбальский к вашим услугам. Мы не встречались, но сейчас я счастлив». Глава 12. Она молчала, рассматривая меня не просто сердито, а почти с гневом, готовым перейти в ярость. «Я же сказала», произнесла наконец негромко, но даже в этом случае бросила взгляд по сторонам, «не слышит ли кто, не хотела бы вас видеть». «Я не нарочно», ответил я смиренно, «наш командир отряда, великая княжна Глориана, велела мне быть на этом приеме». Она поинтересовалась все еще сердито и с неприязнью. «Она вами командует, как боевой единицей», сообщил я. «Я же суфражист, мать вашу, как и вы, судя по вашей отваге». Она продолжала рассматривать меня в упор, как энтомолог вглядывается в редкую букашку. «Ах да, я слышала про походы в щели. Понятно, вы тот самый работник, что носит за ними вещи». «Тот самый», согласился я смиренно. «А вы считаете, что каждый должен носить свое?» Она вздернула подбородок, выглядела бы красиво и надменно, если бы в больших серых глазах не плескалось целое море настороженности. «Естественно, они много потрудились, набили целую гору чудовищ, а я помог вытащить самых тяжелых. Кстати, позвольте сказать, что я в диком восторге от вашей прически и платья. Это так необычно для нынешнего заплесневелого мира, что вскоре наверняка вам начнут подражать не только в Петербурге, но и в разных Парижах». Она скептически поджала губы. «Говорите, говорите, но ведь врете, что вам нравится как раз то, что другие порицают». «Другие», — ответил я, — «всего лишь статисты, картонные персонажи, и вообще эта чванливая толпа не заслуживает, чтобы к ней прислушивались. Другое дело, вы, сударыня». Она взглянула с иронией. «А во, или это, чтобы мне польстить, считайте», — ответил я и ухмыльнулся, «как вам угодно. Если честно, уж простите, я настолько занят своими серьезными делами, что мне даже ваше мнение, на самом деле важное и наверняка умное, фиолетово». Она поморщилась. «Что за слово? Почему фиолетово?» «Потому что самое крайнее», сообщил я вежливо, «куда можно послать. Дальше только тьма тьмущая. Вы, похоже, ультрасуфражистка, хотите мне что-то предложить?» Она отшатнулась, глаза блеснули гневом. «Что вы себе позволяете?» «Нет», — спросил я разочарованно. «Тогда я сам пошел в фиолет, даже в ультрафиолет, и отошел в сторону. Этот опасный разговор лучше обрубить, пока мы не подрались. Но если это сделаю я, то это грубое свинство, а если женщина, то женщине можно. Вот такой избирательный суфражизм. Она ждет, что возжелаю продолжения банкета, а я вот такой гордый и таинственный, непредсказуемый, хотя на самом деле, раз уж явился, то надо выполнить задуманное. Затащить Горчакова свое в свое имение и показать новинки, поискать инвесторов, а если наткнусь на родителей Глорианы, показать себя надежным телохранителем, это окупится. Мою новую знакомую, что так и не назвалась, больше не видел, ко мне тут же подошел распорядитель приема, деловито сообщил о списке барышень, у которых еще остались неангажированные танцы. «На ваш выбор», — ответил я великодушно. «Тогда первый танец у вас с Сагиттой Решетовой», — сообщил он. «Первые два танца отданы кавалергарду Недолгову. Потом ваша очередь», — я ответил с поклоном. «Жду не дождусь такого счастья. Я выбрал для себя неплохое место у стены, вроде бы нечаянно прячась за мраморным Аполлоном с крохотным фиговым листочком, проходящим мимо дал возможность меня не замечать, чем с удовольствием и пользуются, но одна из дам, полная и величественная, бросила на меня взгляд, равнодушный и скучающий, сделала еще шаг и остановилась, разворачиваясь в мою сторону, как броненосец Потемкин, медленно и величаво. Золота на ней не меньше, чем в Усть-Илимском урочище, даже пышное платье выглядит золотым, не шуршит, а позвякивает, и весь этот Усть-Илим шагнул в мою сторону, величавый и великолепный, уже не Потемкин, а Титаник в последнем блистательном рейсе. Кто-то из ее свиты поклонился ей и сказал почтительно: «Ваша светлость, этот вьюнош приглашен княжной Глорианой, он из ее свиты, барон Ватбальский». В голосе чувствовалось недоумение, как сюда проник какой-то барон, здесь же люди, и некая извиняющаяся нотка, дескать, простите, что попался на ваши глаза такой худородный и неизвестный. Она прервала мощным голосом, больше подходящим для командования эскадроном гусар: «Слыхала, слыхала. Кстати, барон, небольшой разговор к вам. Отойдем». Я молча поклонился, что еще могу, когда передо мной человек, умеющий только отдавать распоряжения. Она без церемоний взяла меня под локоть, мы вышли из зала, а там по коридору открыла дверь в небольшую уютно обустроенную комнату, кивнула мне на кресло у камина: «Это чтоб я, как слуга, еще и угли ворошил, а то и дровишек подкинул», а сама, расправив необъятных размером платье по всему дивану, опустилась, вдавив чуть ли не до пола, представительная и внушающая, как скала, но только эта скала, как я заметил с сочувствием, уже догадываясь о теме разговора, начала покрываться сетью крупных трещин. Хотя нет, ее лицо больше похоже на ствол дерева, что в молодости радовал глаз свежестью коры, а сейчас кора стала толстой и покрытой крупными, глубокими трещинами. Я послушно ждал, она смерила меня пытливым взглядом. «Княгиня Тариэла Штальбаум», — подсказал Зиттафлопник, род древний, но не угасающий, хотя последние 100 лет ничем себя не проявил, однако знатный и влиятельный, заняты большей частью торговлей с Англией, туда мед, воск и пеньку, оттуда станки и стальные трубы. «Барон, я недавно общалась с графиней Адиллией». Она сделала многозначительную паузу, я все понял, но продолжал хранить молчание, потому что оно золото, а я вроде Скруджа, что не был аристократом, понимаю его стратегическую ценность. Она буквально ожила, продолжила она тем же властным голосом, другим, как понимаю, говорить даже не пробовала, как только занялась с вашей легкой руки продажей зелий, изготовлением, уточнил я кротко, изготовлением и продажей. Княгиня недовольно нахмурилась: «Кто смеет поправлять ее светлость? Но сама чем пользуется, спросите», предложил я. Она поджала губы, некоторое время сверлила меня взглядом, спрашивала: «Полагаете, женщина женщине раскроет секреты? Как бы не так, скорее, выложит мужчине, да и то». «И что она сказала?» «Что ничем не пользуется», ответила она раздраженно. «Но видно же, что все не так, не могла помолодеть и похорошеть просто так, точно чем-то пользовалась». «Барон, я навела справки. Вы хорошо скрыли концы в воду, но я почти могу доказать, за возвращением ее молодости стоите вы». Она обвиняюще вперила в меня взгляд. Я вздохнул и развел руками. «Княгиня, вы меня поймали. Отдаю должное вашим усердным сыскарям. А затаился я понятно почему. Жаль, но не можно такое наладить для продажи. То, что у меня оставалось от запасов моих предков, помогло графу Басманову, это уже не секрет, он сам рассказал, и графине Кожижановской. Но запас кончился, а чтобы снова что-то подобное совершить, нужны сотни редких трав». Она спросила в упор: «Но эти травы существуют?» Я пояснил безнадежным голосом: «Не на землях Петербурга, и даже не в России, в России 2/3, сообщил я, остальное в Средней Азии, там сейчас наши войска», прервала она, «идет война, но часть земель уже под рукой императора, значит, доступны, есть еще несколько редких трав», сказал я, «из Индии». Она поморщилась: «А во, и как их достать?» Я помялся, но говорить лучше правду, все равно докопается, ответил нехотя: «Встречаются в дорогих магазинах столицы». Ее суровое лицо посветлело, словно на него упал луч солнца. «Значит», — подытожила она, — «сварить можно?» «Можно», — подтвердил я, — «но стоимость будет выше крыши вашего дворца. Вы же в дворце обитаете, потому для меня проще майстрячить зелье от головной боли. Без нее какой аристократ?» «Аристократ? Это дешево, зато зелье растет и даже произрастает по всей России, а голова не болит у совсем уж дураков». Она кивнула: «Да-да, ваша выгода зрима, но что насчет нашего зелья?» «Понимаю, штучный товар, во сколько обойдется порция на одного человека?» Я подумал, поднял взгляд к потолку, пошевелил губами: «Вообще-то к таким разговорам давно готов, но нужно делать вид, что застигнут врасплох, и вообще я тут мимо проходил, мне в другую оперу. Ваша светлость, даже и представить трудно. Одних трав пришлось бы закупить чуть ли не на миллион, найти особой формы тигли и сосуды для перегонки. Цен не знаю, а потом долгая и кропотливая работа по очистке и возгонке. Думаю, само зелье обойдется в районе 10 миллионов. Ее лицо не изменилось, хотя, уверен, цифра показалась даже ей немаленькой, смотрит по-прежнему требовательно, а голос не изменил тональности. Если все получится, вы получите 10 миллионов, барон. Я покачал головой. Ваша светлость, вы не поняли. У меня нет миллиона на покупку нужных трав, и нет времени разыскивать их по всем зельевым лавкам России. Сейчас у меня никаких возможностей выполнить ваши пожелания. Она подумала, кивнула. Покупку трав могу взять на себя. У меня достаточно свободных слуг, хвосты друг другу заносят на поворотах, больше толку от их беготни не вижу. Что еще надо? Что за тигли? Я предложил. Могу написать на бумажке, ее передадут вам. Сейчас я сходу не соображу, что надо, давно этим не занимался, вы же понимаете. Боюсь что-то пропустить, спрос-то будет с меня. Она подумала, величественно поднялась с дивана, рослая и еще крепкая, сиденье дивана с облегчением приподнялось, я даже уловил вздох облегчения. Да, все верно, рыкнула, как царь зверей, мы слишком засиделись, а то еще пойдут слухи. Жду от вас, барон, подробную записку. Мы вышли в коридор, княгиня, приняв руку проходящего мимо осанистого чиновника с грудью в лентах и орденах, вернулась в зал, откуда звучит музыка и доносится шелест развивающихся в танце платьев, а я услышал затихающий рев мазурки, поспешил в танцевальный зал. Под правой стеной довольно просторный помост, к нему две ступеньки, а сверху роскошный балдахин, там стулья или диван, отсюда не видно, только головы торчат, места для пожилых, откуда благосклонно рассматривают танцующих и прогуливающихся по залу. Кавалергард неплохо так разогрелся гетту в огненной мазурке, щечки возрумянились, глазки блестят, грудь вздымается так бурно, что уже и не грудь, а сиськи, а сама сагитта смотрится еще милее и такая вкусненькая, что захотелось вкуснуть, как свежеиспеченную булочку с хрустящей корочкой. Я подошел, поклонился. «Позвольте пригласить на танец», она мило смутилась под моим пристально ощупывающим взглядом, но ответила, как положено по этикету, с превеликим удовольствием. Я принял протянутую руку, склонился в поцелуе, кожа ее тыльной стороны ладони пахнет чисто и нежно, чуть вздрогнула под моими горячими губами, а дальше я, держа барышню за кончики пальцев, вывел на площадку для танцев. На прием, как в большинстве таких случаев, приходит целыми группами матери с дочками на выданье или с теми, кто скоро войдет в этот возраст, а пока пусть присматриваются. Все норм, а где еще знакомиться приличной девушке? Сагитта к тому же жутко застенчива, смущается при каждом моем слове, жутко краснеет так, что пунцовой становится даже шея. С моим ростом хорошо так заглядывать в любое декольте, Сагитта это понимает, из-за чего стесняется все больше и старается не смотреть мне в глаза, хотя не думаю, что такие уши бесстыжие, просто взгляд откровенный, а чего скрываться, все, как и заложено матушкой природой. После танца я с некоторым сожалением отвел ее туда, откуда взял. Сами молодые барышни согласно этикету как бы вообще самостоятельно передвигаться не умеют, возвращался уже с идеей, что все отработал, можно линять с этого мероприятия, долг приличием отдал, а выход вон в той стороне. Группка молодых барышень, что попалась мне по дороге, весело щебечет у картины в массивной позолоченной раме, слышатся смешки, обрывки реплик, я полюбовался их красотой и макияжем, явно весь день готовились. А вчера укладывали затейливые прически и спали, положив головы на особые валики, чтобы не растрепался ни один локон, быть красивой, нужно страдать. Одна вдруг повернулась, словно мой взгляд пощекотал ее оголенную шею, лишь краткое мгновение личико оставалось милым и улыбающимся, но тут же брови сдвинулись, взгляд потемнел, а полные губы бантиком, как говорят в обществе, изогнулись в злобно-хищную гримасу. «Тебе здесь не место», сказала она отвратительным голосом, «предатель». В полной растерянности я пробормотал, «Вы уверены?» «Да, и ни с кем меня не спутали», она отрезала кровожадным голосом, «Ты предатель из семьи предателей, а я Долгорукова, чей род уже тысячу лет поддерживает власть». Я пробормотал, «Похвальная некобелинность», она сказала с вызовом, «и уничтожает тех, кто пытается вредить ей». К счастью, у нас всегда хватало сил, чтобы вбить бунтовщиков в землю по ноздри и придвинуть кучу навоза. Ну еще бы, мелькнула мысль. Я быстро заглянул в зиттофлопник. Княжна Ольга из рода тех Долгоруковых, которых так стали называть еще во времена Рюрика за злобную мстительность и за умение так или иначе доставать своих врагов, где бы те ни пряталась. Потом, правда, при частых переписях рукописи превратились в Долгоруких, часть рода вовремя заметила подмену и везде именовали себя только как Долгоруковы, а никакие не простенькие Долгорукие. Я отвесил церемониальный поклон, внимательно посмотрел на ее злое лицо. Хотите сказать, что как бы не стыдитесь, что в разгроме декабристов очень даже помогли власти? Не стыжусь, а горжусь, выпалила она с торжеством. И поможем снова, если те мерзавцы попытаются вернуться в столицу. И начнем с тебя, наглый мерзавец, вылетишь с треском. Желаю успеха, сказал я холодно, повернулся и ушел в другой конец зала. Глава 13. Сердце стучит учащенно, жар поднимается от сердца к голове, хотя ее, как завещал железный Феликс, надо держать холодной. От группы, окружавшей княжну Долгорукую, а на самом деле Долгорукову, отделился статный офицер в гвардейском мундире и твердыми уверенными шагами направился ко мне. С виду надменный и напыщенный хлыщ, рослый, как положено родовитому, рожа мерзкая, а вид такой, что он высшее существо, но вынужден приблизиться к некой грязной твари, кем являюсь я. Я развернулся и ждал, а когда он приблизился и еще не успел открыть рот, я сказал зло: «Дуэль? Прекрасно. Как вызванный, я выбираю оружие. Сабли, шпаги, мечи, все равно. Время и место любое, можно здесь же в саду, с той стороны здания очень удобное». Он заметно растерялся, явно ожидал держать разговор в своих руках, но собрался, ответил надменно: «Прекрасно. Как вы и предлагаете, можем сейчас незаметно покинуть прием и выйти на ту сторону сада. Ваши секунданты», я отмахнулся небрежностью аристократа, чей род отличился в решающей битве с неандертальцами и захватил в личное владение множество их женщин. «Мне хватит ваших. Полагаю, они благородные люди или такие, как и вы», он поклонился. «Сейчас все увидите. Вон через ту дверь можно выйти на ту сторону дворца». «Прекрасно», сказал я. «Не трудитесь запоминать дорогу, обратно уже не вернетесь. Зато вы вернетесь», отпарировал он, «на носилках и вперед ногами». Приглашенные им в секунданты офицеры поспешили выскочить первыми, нужно же осмотреть место дуэли. В дверях мы даже столкнулись, его плечо твердое, как гранитный валун, но протиснулись, дальше коридор шире, вывел нас на ту сторону сада, от снега очищено только вдоль стен, дальше высокие сугробы. Он перехватил мой взгляд, сказал свысока: «Да, убегать будет трудно, но не переживайте, я уложу вас прямо здесь». Мы вышли на утоптанное место, секунданты переглянулись, один сказал нерешительно: «Честно ли проводить схватку с курсантом, он наверняка еще в руках не держал боевую саблю». Я сказал беспечно: «Да, у меня и сейчас игрушечная, но это не спасет тех, кто ей не понравится». Офицер насупился, но счел делом чести предупредить: «У княжича больше 30 дуэлей, и ни одной он не проиграл. Все когда-то случается впервые», заметил я мудро. «Да и живем мы в первый раз и, увы, единственный». Второй офицер сказал нетерпеливо: «Господа, наше отсутствие может вызвать вопросы. Давайте завершим быстрее, пока нас не хватились. Господин Ватбальский, какое оружие выбираете?» «Мне все равно», ответил я. «Но, думаю, с саблями закончим быстрее». «Похоже, остальные тоже так считают», а мой соперник даже просветлел лицом, красивым жестом потащил из ножен саблю и встал в позицию, чересчур картинную, на мой взгляд, но это общее не только для всех дуэлей, но и вообще всех схваток. Не пришло еще время рациональных движений, когда после сотни тысяч схваток по всему свету не осыплются все мешающие красивости движений, и не останутся только выверенные, рациональные. На меня посматривали с недоумением: никто не бежит ко мне с заказанной саблей, я видел по лицам офицеров, что готовы одолжить мне свои, но у соперника сабля и подлиннее, и не зря отливает синеватым цветом, явно дамасская сталь с примесью, изделие местных умельцев. Я потащил из барсетки свою саблю, и надо было видеть лица офицеров, когда сперва появилась рукоять с моими пальцами, а потом нарочито медленно поползла на свет блестящая полоса металла, заострена с одной стороны, как у сабли, но прямая, как меч, то есть, палаш во всей красе, чаще именуемый прямой саблей. Оба секунданта смерили взглядами мой клинок, а на меня взглянули с уважением. Он длиннее и тяжелее сабли, орудовать им труднее, у саблиста явное преимущество. Ага, согласился я молча, но только если палашник не в состоянии орудовать им так же быстро, как и человек с саблей. Готовы? Спросил первый офицер. Бой. Он отступил на шаг, прямо в глубокий снег, что едва не посыпался ему через края высоких ботфорд. Мой соперник, мрачно улыбаясь, шагнул ко мне, саблей крутнул в руке, вроде бы пробуя ее вес, хотя что тут пробовать, этот клинок ему знаком лучше родных сестер, этот жест для меня, дескать, совершенно расслаблен, нападай. Я не шелохнулся, и тогда он ринулся так быстро, что не будь я под аугментацией, точно бы пропустил острое лезвие к своей шее, но успел отшатнуться, а противника встретил мощным ударом рукояти в челюсть. Громко хрустнуло, я опустил палаш, уверенный, что бой закончен, но тот лишь выплюнул кровь и выбитые зубы на снег, в глазах теперь бешенство и стыд от позора, что боевые друзья подумают, прошипел люто. Ты крепче, чем выглядишь, но это хорошо, не скажут, что зарубил ребенка идиота. Сабля в его руке ожила, я чуть отодвинулся, скорость у него запредельная, ах да, он же из стариннейшего рода, давно поставили себе магию на службу. Отсюда и эта немыслимая быстрота. Удары на мой палаш посыпались со всех сторон, только он моя защита, всякий раз успеваю отклонять удары, а то и просто блокировать. Будь у меня палаш из простого железа, уже разлетелся бы на куски, разлетелась бы и его сабля, но сейчас только частый звон, словно десяток чертей с силой бьют по листу железа. Секунданты уже оба в снегу чуть ли не до пояса, вокруг нас смертоносный вихрь из острой стали, в глазах противника недоверие, что начинает уступать место испугу. «Не беспокойтесь», — сказал он секундантам высокомерно, — «я его не убью, но изуродую так, чтобы все, кто его увидит, помнили, почему мы, Долгоруковы, мы никому и ничего не прощаем». «Изуродует он», — мелькнула злая мысль. «Ну да, я же красавчик, а мужчина этого не терпит». «Долгоруков, значит», — сестра натравила. Выбрав хорошие моменты, я тремя ударами превратил его лицо в кровавую кашу. Он отступил, шатаясь, кровь из разбитого носа и расквашенных губ залила мундир. Я оглянулся на секундантов. «Эй, ребята, не пора прекратить схватку?» Сатисфакция вроде бы уже вполне. Оба перевели взгляды на Долгорукова. Тот прохрипел люто. «Нет, дуэль не окончена, он умрет. Тварь убью, а потом убью и его родителей». «Это ты зря сказал», — ответил я, схватил его в охапку, прижал к себе, он запыхтел, пытаясь вырваться, я ударил его ступнями о замерзшую землю, повалил лицом вниз, а потом с силой задрал вверх туловища, наступив коленом на поясницу. Но я милосерднее, в глазах потемнело от усилий, кровь ударила в голову, но услышал противный влажный хруст, разжал руки и, шатаясь, поднялся на ноги. Воздух вокруг моего тела едва не горит, сам я как раскаленная печь, подобрал палаш и, вытерев окровавленное лезвие о мундир поверженного, отступил на шаг. Княжич остался лежать распластанным, как лягушка под колесом тяжело груженной телеги, дышит с хрипами, изо рта кровь, глаза безумные от ярости и боли, даже не скажу, чего там больше. Я проговорил в сторону ошалевших секундантов. Можете забрать. Нет, не вперед ногами. Вообще-то он неплох, неплох. Не скажу, что хорош, а так неплох, неплох. Пока поднимался обратно в зал, сумел привести в порядок и дыхание, и мундир, перед входом в большой зал еще разок оттопал, стряхивая остатки снега. Сразу же взгляд наткнулся на Долгорукову. Злая, с горящими глазами, она вздрогнула, увидев меня, еще и с головой на плечах, а не на сгибе руки ее, как понимаю, родственника. Проходя мимо, я шепнул. «Мы квиты», она прошипела. «Мы никогда не будем квиты», я буркнул. «Люблю, когда у меня в долгу», и ушел в другую часть зала, а там как раз катится волна женского шушуканья. Я проследил за их взглядами, в зал важно вплыли две огрядные женщины, а между ними юная барышня в непомерно пышном платье, тоненькая и стройная с надменно вздернутым личиком. Над прической тоже явно поработали долго и старательно, слишком уж вычурный получился замок, а драгоценных камешков сверкает такое множество, плюс скрепляющие все в единое целое золотые шпильки с огромными бриллиантами на концах. Женское общество расслоилось, некоторые сразу поспешили выказывать новоприбывшим любовь и почтение, другие терпеливо ждут очереди. Я с некоторым трудом узнал в тоненькой барышне княжну Александру, дочь великого князя, которую я прикрыл в момент покушения на турнире. Неудивительно, что она отличается от своих располневших тетушек, ей всего 12 лет. Она тоже заметила меня, недовольно нахмурилась, поджала губы и отвернулась. «Да пошла ты», — сказал я мысленно, хотел на всякий случай уйти подальше, а то и мне как бы надо из приличий подойти и поклониться, но увидел, как в мою сторону стремительными шагами двигается Риннинкомп, глава охранной службы великого князя. Здесь он не тот серый волк, каким предстал при первой встрече, через плечо широкая голубая лента, 4 ордена и 2 звезды, скромный у нас генерал Риннинкомп, мог бы нацепить и остальные, видно же, что ордена и звезды даются только тем, у кого есть предыдущих ступеней. Он шел, не отрывая острого взгляда, словно по незримому лучу прицела. Его пытались перехватить мужчины и женщины, что-то говорили, но он скупо улыбался и двигался с напористостью стада бизонов, обрывая разговоры на полуслове. Правда, взгляд все тот же волчий, мое сердце тревожно стукнуло и забилось чуть чаще, нагнетая кровь в мышцы, словно вот сейчас сойдемся в смертельной схватке. Но что делать, тело мне досталось от кроманьонцев, еще не сообразило, что за это время в обществе произошли некоторые изменения, и вовсе не обязательно теперь рвать друг друга на части и впиваться клыками в чужое горло. «Ватбальский», — сказал он повелительным тоном, — «я уж хотел было вызывать вас к себе, но принцесса Александра возжелала посетить прием своей подруги Глорианы, и я понял, что обязательно встречу вас». Я ответил вежливо: «А разве вы не по службе?» «Нет», — отрезал он, — «я охраняю великого князя и его семью, естественно, но раньше они почти не покидали дом, вот теперь функции охраны пора расширить». «Ничем не могу помочь», — сказал я еще вежливее, но всем тоном намекая, что мне такие служебные подробности не интересны, и вообще я плохой советчик. Он усмехнулся: «Но хороший стрелок, давайте на пару минут покинем эту шумную толпу». Я не успел среагировать, как он ухватил меня за рукав, протащил за собой несколько шагов и распахнул ту же дверь, в которой княгиня Штельбаум уговаривала заняться ее омоложением. «Для княжны Александры», — заговорил он еще напористее, когда мы очутились в комнате, а дверь за нами прикрылась, — «пора выделить собственную охрану, хотя бы в облике личного телохранителя».